Устроим собачий обед. Фрэнсис Генри Эгертон, герцог Бриджуатерский, в восьмом колене, не желавший тратить время на общение с мужчинами и женщинами, предпочитал компании людей общества своих собак. Он заявил, что последние ведут себя за столом как настоящие джентльмены. Каждый день стол накрывали к обеду на 12 персон и водили его собак, каждую к своему месту. На шею собачкам повязывали чистые белые салфетки. Каждой собаке прислуживал отдельный человек, который подавал кушанье на серебряных тарелках. Эдвард VIII и Уоллес Симпсон были известными любителями мопсов и обладателями 11 собак. Куда бы они ни отправлялись, мопсы всегда следовали за ними, причем каждый со своим личным поваром. Собачки кушали бифштекс из тарелок и свинцового хрусталя.